Мы сейчас с вами сегодня разберем мышечную систему, а в частности мы поговорим о том, как устроена мышца и как выполняется, каким образом запускается механизм сокращения мышцы. Тема достаточно, ну скажем так, непростая. Но непростая она будет до тех пор, пока вы не сядете и просто от руки не зарисуете или себе вот как-то не сделаете некую схему. Потому что вот эти вот слова сложные, новые, они, мозг их будет отрицать. Мозгу вообще не нравится что-то новое, непонятное. Он будет всячески сопротивляться. Но если мы устроим себе некую такую медитацию, да, если мы сядем и скажем себе: все, я хочу разобраться. И вы сядете и разберетесь. В принципе, по большому счету, ничего тут такого слишком сложного нет. Вопрос в том, в заинтересованности. Поэтому поехали. Итак, мышечная ткань. Мы помним, что это отдельный вид ткани, структурной единицей которого будет являться клетка, мышечная клетка. Она же будет называться мышечное волокно. Эти мышечные волокна, формируясь в пучки, а пучки объединяясь между собой, и будут образовывать непосредственно мышцу. Вот здесь мы на слайде видим мышца. Мышечное брюшко, в данном случае двуглавые мышцы плеча, это та часть мышцы, которая обладает свойством сократимости. Она может изменять свою длину, может сокращаться, укорачиваться, а может растягиваться. Мышца крепится к костям при помощи сухожилия. Это соединительная ткань, плотная волокнистая соединительная ткань, которая не обладает свойством сократимости. То есть сухожилие сокращаться не может, оно не может вытягиваться, оно не может укорачиваться. И сейчас мы поговорим с вами о непосредственно вот мышечном брюшке, самой мышце. Итак, мышечная клетка – это мышечное волокно, вот мы ее сейчас видим. Вот эта вот клетка, которую мы с вами на первом занятии разбирали. У каждой клетки есть свои структурные единицы. Сейчас мы об этом поговорим. Итак, мышечная клетка, мышечное волокно. Мышечные волокна образуют пучки, они объединяются, вот образуют пучки. Вот они. А пучки, в свою очередь, и будут образовывать мышцу. Мышечные клетки скелетные, они длинные, вытянутые, и по форме они будут напоминать нити. Они достаточно длинные, от нескольких миллиметров до десятка сантиметров, а то и больше. И очень часто мышечная клетка равна длине самой мышцы. Что очень важно, количество мышечных клеток, оно будет детерминировано от рождения, то есть определено от рождения. Вот в отличие, например, от жировой ткани, да, мы говорили о том, что жировые клетки могут сами по себе раздуваться и еще рождаться новые клетки. Таким образом, жировая ткань будет увеличиваться. А мышечные клетки, вот сколько нам дано там, миллионов, миллиардов, столько и есть, не больше и не меньше. Хотя меньше — вопрос открытый, возможно, мышечные клетки, они могут перерождаться, тоже замещаться соединительной тканью. Меньше открыт вопрос, а больше вот больше не будет. И когда мы говорим о мышечной работе, определенном типе тренировок, то мы работаем не с количеством мышечных клеток, а с их качеством. То есть то, чем они внутри наполнены, вот с этим мы и будем работать. Итак, мышечная клетка сама будет иметь оболочку. Так, сейчас на слайде мы посмотрим. Вот мы видим мышечная клетка. Она имеет оболочку соединительно-тканную. А затем, когда мышечные клетки объединяются в пучки, вот пучок тоже имеет свою оболочку. И пучки потом, объединяясь между собой, они также будут иметь оболочку. То есть сама мышца будет иметь оболочку. А вот, угу. Вот у нас клетка, покрытая оболочкой, вот у нас пучок, покрытый оболочкой, и вот у нас сама мышца, покрытая оболочкой. А почему мы об этом говорим? Потому что вот эти оболочки, они в норме должны скользить относительно друг друга. Если нарушается тонус мышц, если человек ведет малоподвижный образ жизни, то будет нарушаться кровообращение, а как следствие будет нарушаться питание мышц. Будут застаиваться продукты обмена веществ и не поступать новые. А также эти оболочки могут слипаться, и тогда это еще будет усугублять проблему. Если у кого-то вот вопросы возникли, пожалуйста, их запишите, мы в конце занятия обсудим. Это тоже очень важно. Но оставим это на конец занятия. Итак, мышечная клетка, как и любая клетка, имеет некие структурные такие компоненты клетки. Мы говорили, что у клеток есть оболочка, ядра, есть митохондрии. То есть есть определенные органеллы или некие включения, которые будут выполнять функцию, ну, как бы органов. Если это было бы многоклеточный организм, то они бы выполняли функцию органов. Но раз это одна клетка, то значит они будут выполнять определенную функцию. Итак, что имеет мышечная клетка? Мышечная клетка имеет две оболочки. А мышечная клетка будет иметь ядро. Причем не одно ядро, а много ядер. Это будет являться особенностью мышечной клетки. У клетки мышечной будут предшественники ядер, так называемые клетки-сателлиты. Ну и как у любой клетки, у нее будет митохондрия. Это энергетические станции. У мышечной клетки будут миофибрилы. Это такие некие сократительные элементы. У клетки будет эндоплазматический ретикулум и капиллярная сеть, ну а также еще нервные сосуды будут проходить. Сейчас об этом более подробно. Итак, две оболочки мышечной клетки, внутренняя и внешняя. Внешняя оболочка называется базальной мембраной, а внутренняя оболочка называется сарколеммой. В мышечной клетке есть предшественники ядер. Их называют клетками-сателлитами. Они находятся между двумя оболочками. При определенной мышечной работе, когда выделяются продукты обмена веществ, закисляют среду, вот эти клетки-сателлиты будут получать сигнал о том, что они должны переродиться в ядра. А ядра, в свою очередь, будут запускать процесс изменения внутри самой клетки. Они будут запускать процесс обновления миофибрил. Что это такое, сейчас мы с вами поговорим. Такой некий процесс. То есть, еще раз, в зависимости от типа мышечной работы, если это силовая работа, когда происходит закисление, тогда клетка-сателлит перерождается в ядро. И мышца становится, как бы, происходит гипертрофия мышечного волокна. То есть она увеличивается тут, увеличиваются ее внутренние структуры. А дальше. Мышечное волокно имеет множество ядер. А ядро, мы помним, оно содержит ДНК, всю информацию о клетке. Ну и в связи с тем, что мышечные клетки, они должны как бы... Они рабочие, да, они работают, то должна поддерживаться надежность данной ткани. Ведь мышца может там и как-то повредиться, мышцы, в общем, с ними может что-то случиться, поэтому у мышечной клетки много ядер. Мышца должна функционировать. А кроме того, ядра, они будут запускать синтез миофибрилов. Мы об этом говорили чуть позже, чуть раньше. Миофибрил. А что же такое миофибрилы? Давайте сейчас мы об этом поговорим. Миофибрила – это, ну, мне как бы представляется, да, что это некая резиночка вот мышечной клетки. Возьмем длинную мышечную клетку. Есть такие сократительные элементы в ней, которые будут обеспечивать функцию, основную функцию мышечной ткани. Это сокращение. Так вот, эти миофибрилы, они, их очень много, да, в самой мышечной клетке. Вот мы видим, вот мышечное волокно, да. Мышечная клетка, и внутри много-много миофибрил, сократительных элементов. Эти миофибрилы живут недолго, они живут около 30 суток. Вот почему и нужна еще надежность, да, вот мы говорили о том, что есть у нас вот клетки-сателлиты, которые будут запускать процесс роста ядер, перерождаться в ядра, а ядра, в свою очередь, будут запускать процесс роста миофибрил. Они должны постоянно обновляться, миофибрилы, каждые 30 дней. Так, миофибрила. Миофибрила состоит из такой единицы, да, если мы миофибрилу поделим на множество частей, то вот эта вот часть будет называться саркомером или двигательная единица миофибрилы. Так, что у нас еще есть в мышце, в мышечном волокне? У нас есть митохондрия, это энергетические станции клетки. Здесь происходит выработка АТФ, аденозин-трифосфорной кислоты, за счет чего мышца и выполняет работу, механическую работу. В мышечном волокне есть саркоплазматический или эндоплазматический ретикулум. Вот здесь мы видим его в виде такой сеточки. Вообще ретикулум переводится с латинского как сеточка. Для чего он нужен? В саркоплазматическом ретикулуме происходит синтез белка. Белок необходим для образования новых миофибрил, вот этих сократительных элементов. А также вот в этой сеточке находится кальций в неактивном веществе. Вот когда мышца начинает сокращаться, она сокращается за счет того, что кальций из неактивного состояния выходит в активное и запускает процесс сокращения. В общем, вот сначала это все кажется очень-очень сложным, вроде всего много, но еще раз, если мы сядем и все это нарисуем, разложим по полочкам, то все становится очень-очень даже понятным. Ну и в мышце, конечно же, есть капиллярная сеть. Капилляры необходимы для того, чтобы поставить продукты питания, глюкозу, кислород к мышце. И, конечно же, в мышце есть нервные волокна, которые проходят и дают информацию мышце, запускает процесс сокращения или расслабления. Сейчас мы с вами вернемся к саркомеру. Еще раз, саркомер – это единица миофибрилы. Вот именно той сократительной части или того сократительного элемента, который находится внутри мышечного волокна. Если мы пойдем вглубь саркомера, то мы узнаем, что он состоит из белков, двух белков. Один называется миозин, это толстый белок, здесь он красным изображен в середине. А второй белок называется актин. Он более тонкий и расположен по краям саркомера. При сокращении мышцы актин и миозин будут скользить друг относительно друга. И вот такая теория, за счет чего сокращается вообще мышечное волокно, она называется теория скольжения. Если мы представим вот этот вот саркомер как трубу, подзорную трубу, то саркомер будет укорачиваться, как если бы труба подзорная складывалась, да, скользила, один элемент скользил относительно другого. Поэтому и назвали теория скольжения. При сокращении будут скользить внутрь, при растяжении будут скользить наружу. Вот здесь мы видим актин, да, вот голубым. И вот миозин. Видим, что у миозина есть такие как бы головки. Вот в расслабленном состоянии миозин с актином не соединяется. Они находятся вот рядом, но они не соединяются, поэтому мышца не может сократиться. А сократится она только тогда, когда выйдет кальций, когда запустит процесс образования так называемых актиномиозиновых мостиков. Вот они зацепились друг с другом, и тогда они могут уже друг относительно друга двигаться. А в расслабленном состоянии они не движутся друг относительно друга. У них есть как бы такой как запрет, да, запрет на сокращение, как блокировка. Так, но это вкратце, к этому мы еще вернемся сегодня. Сокращение мышцы. Основными свойствами мышечной ткани являются сократимость, возбудимость и эластичность. Мышца сама по себе сокращаться не может. Вот если мы возьмем мышечное волокно отдельно, а нервную систему отдельно. Вот сама по себе мышца, она без нервной системы не может сократиться. Только нервная система будет давать команду на сокращение, запускать некие химические процессы. Вот мы видим, да, эндокринная система тут участвует. Химические процессы, выработка определенных гормонов, определенных веществ. И только тогда мышца будет сокращаться. Если мы уберем какой-то один компонент, то мы не получим мышечного сокращения или расслабления. И отсюда, конечно же, вытекает тесная взаимосвязь мышечной системы с состоянием нервной системы, с состоянием эндокринной системы. Вот когда мы подумали о чем-то, что нас волнует, вот мы начинаем переживать, у нас вырабатываются определенные гормоны, а нервная система приходит в режим такой активности, мышцы, как следствие, будут напрягаться. И вот отсюда и вытекает очень интересный механизм работы со всеми этими штуками, со стрессом. Вот чтобы нам запустить процесс расслабления мышцы, нам нужно здесь несколько компонентов. То есть мы работаем не только с мышечной системой, но мы работаем и с нервной системой, мы работаем и с эндокринной системой, то есть и химией тела. В общем, все взаимосвязано. Но об этом тоже будет отдельная тема. Как же происходит регуляция сокращения? У нас есть нервная система, есть головной мозг, есть спинной мозг. Вот здесь мы видим в разрезе спинной мозг. Есть некая такая периферия, вот нервные волокна, сами нервы, да, как провода, которые будут нести информацию или от мышцы, в каком состоянии она находится, проприоцепция, или будут нести информацию к мышце, то есть давать нервная система будет сигнал мышце, что ей нужно сделать сейчас, расслабиться, растянуться или сократиться. Вот это все регулируется на уровне, может быть, нескольких, да, моментов. Вот если на уровне рефлекторные дуги. Здесь, да, вот мы укололись, одернули руку, то это на уровне рефлексов, то есть на уровне спинного мозга. Если же мы целенаправленно, вот, хочу я взять, да, сейчас стакан, то есть я корой подумала, я захотела, да, есть волеизъявление, есть действие, то есть здесь уже работает не спинной мозг, а работает головной мозг, когда у нас какие-то целенаправленные, осознанные движения. Но в любом случае это центральная нервная система регулирует и то, и другое. Только на разных уровнях. На более низком уровне это уровень дуги рефлекторной, вот, спинной мозг. А если на уровне осознанном, то это головной мозг, высшие отделы головного мозга. И вот мы помним, что у нас есть афферентный путь или чувствительный путь, есть эфферентный путь или двигательный путь. Ну и может быть тут вставочный еще какой-то компонент, еще какой-то там, еще нервная клетка может быть между ними. Рецепторы – это те образования, которые считывают информацию. В данном случае, если мы говорим про мышцы, то это те окончания, которые будут воспринимать сокращение мышц, да, скорость сокращения. Мы будем считывать информацию, у нас мышца сокращена сейчас или растянута. Мы можем чувствовать, с какой силой мы эту мышцу сократили или с какой скоростью. То есть все вот это вот на уровне рецепторов. У нас есть определенный рецептор, который будет информацию давать. Ну, а мышцы, которые выполняют действия, не мышцы, точнее, прощения, нервные клетки, которые выполняют определенные действия, называются эффекторами. Вот мы видим нервную клетку с отростком вот тела нервной клетки, видимо, отростки, вот коротенькие отростки, как правило, вот на коротких отростках здесь располагаются рецепторы, которые считывают информацию. Информация передалась в тело клетки нервной, и уже по длинному отростку пошла информация куда-то, но в данном случае к мышце. Тоже подробно мы на нервной системе об этом поговорим, но для того, чтобы нам понимать механизм мышечного сокращения, мы должны знать, вот, что такое там нервная клетка и как сигнал этот передается. Вот мы видим, да, нервная клетка, длинный отросток, и на конце он разветвлен. Вот такие вот как бы места соединения с мышцей. Вот эта вот штучка, где нервная клетка соединяется с мышцей, с мышечным волокном, называется синапс. В данном случае нервно-мышечный. Раз нервная клетка соединяется с мышечной, значит нервно-мышечный синапс. Их может быть много, в зависимости от того, какая мышца, какую точность она работы должна выполнять. Может быть, там, одна нервная клетка может иннервировать, ну, допустим, 100 мышечных волокон. Может 10 мышечных волокон, а может даже, ну, ближе к 1000 мышечных волокон. То есть чем больше волокон иннервирует одна клетка, тем менее точная будет работа. А чем меньше волокон нервная клетка иннервирует, допустим, 10, да, волокон всего лишь вот под регулирует, да, нервная клетка работу 10 мышечных волокон, тем более точная будет работа. Итак, синапс. Нам сейчас интересен синапс, контакт. Когда нервная клетка соединяется с мышечной клеткой. Так, давайте именно. немножко, да, еще поговорим о регуляции. Нервная система, та ее часть, которая будет регулировать деятельность мышц, скелетных мышц, называется соматическая. В переводе «сома» означает «тело», «соматическая нервная система», то есть та нервная система, которая будет иннервировать мышцы. А вторая же часть мышечной, вторая часть нервной системы, вопросы давайте, да, записывайте, потом ответим. Вторая часть нервной системы будет являться вегетативной. Она подчинена работе, точнее не подчиняется воле человека и будет иннервировать внутренние органы. Сейчас мы говорим о соматической нервной системе. Вот мы уже говорили о том, что дуга рефлекторная может быть на уровне спинного мозга. Вот здесь он схематично изображен. Это бессознательный уровень. Когда же мы укололись и вот информация пошла сюда вверх, к головному мозгу, это уже сознательный уровень. То есть мы подумали, поняли, что укололись. А также головной мозг может давать команду на работу мышц. То есть мы там захотели что-то сделать, мы сделали, напрягли мышцы. Вот по нервной, по самому нервному волокну передача импульса идет с помощью электрического пути. Вот создается потенциал, некий потенциал действия, нервная клетка возбуждается, и по ней пошел сигнал. Но для того, чтобы этот сигнал перешел на другую клетку, нужен некий другой путь передачи, а именно химический путь передачи. Вот это и будет уровень синапса. Вот. Здесь мы видим, смотрите, мы, допустим, захотели выполнить какое-то действие. Мы там решили, вот сейчас я буду выполнять позу. Сигнал пошел по нервному волокну, дошел до синапса. Вот здесь мы видим контакт нервной клетки, окончание нервной клетки с мышечной клетки. Но дело в том, что вот этот нервный импульс не может передаться на мышечную клетку тем же путем. Не может электрическим путем передаться. Тут нужен химический путь. То есть вырабатываются некие вещества, которые передадут вот этот электрический импульс на другую клетку. Вот в этом и суть синапсов. Вот здесь на этом построена вся фармакология в основном. Есть лекарства, которые будут способствовать передаче импульса. Причем это не обязательно мышечная клетка, это может быть все что угодно. Это может быть другая клетка нервная, это может быть внутренний орган, это может быть все что угодно, вот этот вот, да, контакт. То есть нервная клетка передает импульс куда-то. И вот на чем построена фармакология. Лекарства какие-то могут способствовать выходу химических веществ и передаче нервного импульса. То есть импульс пошел быстрее. Есть лекарства, которые будут блокировать передачу этого импульса. То есть они, импульс будет вот здесь вот останавливаться, и следующая клетка не будет возбуждаться. Есть лекарства, которые будут стимулировать работу уже следующей клетки. Вот здесь тоже есть рецепторы. Рецепторы, да, то есть воспринимающие некие такие структуры, которые будут воспринимать вот это химическое вещество, да, химическое вещество, которое выделилось здесь в окончании нервной клетки, оно передает импульс, а рецептор, который находится в следующей клетке, его воспринимает. То есть есть препараты, которые будут стимулировать активность этих рецепторов, они становятся более чувствительными, причем чувствительны к какому-то одному химическому веществу. А есть лекарства, которые блокируют работу рецепторов вот здесь. И тогда рецепторы не воспринимают это химическое вещество, и нервный импульс останавливается. Все, не пошел он. А есть вещества, которые вообще работают вот здесь, вот на уровне центров подкорковых. Есть вещества, которые работают на уровне самого отростка нервного аксона. И вот здесь они или блокируют, или наоборот стимулируют передачу импульса. В общем, ну вот как-то так. Что нам нужно понять? Что с нервной клетки импульс может передаться на мышечную клетку посредством вот этого соединения, синапса. Для того, чтобы импульс передался, нужно, чтобы выработались некие вещества. Они называются нейромедиаторы. Нейромедиатор, нейро — это нерв, медиатор — это медиум, посредник. То есть посредник, который передает нервный импульс куда-то дальше, в данном случае на мышечную клетку. И вообще нейромедиаторов, их очень много, в зависимости от того, где они находятся, какой это синапс, какая-то клетка, какое его действие. Нейромедиаторов много, их, не знаю, около сотни, наверное, может, там чуть побольше. Но нам вообще в рамках анатомии, физиологии нужно будет запомнить, ну, порядка, наверное, 4-6 медиаторов. Вот один из них, который имеет отношение к мышечной системе, называется ацетилхолин. То есть это химическое вещество, которое передает импульс с нервной клетки на мышечную клетку. Так, давайте вернемся. Мы захотели выполнить какую-то позу. Ну, в данном случае пусть это будет четуранга дандасана. Для того, чтобы это сокращение мышечной ткани запустилось, нам нужен нервный импульс. И вот нервный импульс пошел по нервной клетке. Дошел до синапса, до окончания, да, вот здесь вот. Выработался посредник. Точнее, как выработался? Вот тут есть пузырьки. Вот мы видим ацетилхолиновые пузырьки. Эти пузырьки называются везикулы. Ну, это такие пузырьки, в которых хранится запас, постоянный запас медиатора. Нервный импульс же должен пройти быстро. Значит, нужны уже на местах вот эти вот химические вещества, которые бы вышли в синаптическую щель, вот сюда, вот в это пространство, и смогли бы передать импульс. Эти пузырьки лопаются, ацетилхолин выходит. Здесь что происходит? Потенциал действия переходит уже на мышечную клетку. Мышечная клетка возбуждается. Точнее, возбуждается мембрана мышечного волокна. И возникает потенциал действия. Для того, чтобы этот потенциал действия прошел дальше, так, сейчас мы немножко вернемся. Мышечное волокно, как мы помним, содержит много-много миофибрил. Для того, чтобы этот потенциал прошел очень быстро, миофибрилы, сейчас вот, видите, они окутаны прям сеточкой. Каждая миофибрилла окутана сеточкой, саркоплазматическим ретикулом. А еще между, внутри, вот здесь, если присмотритесь, вы увидите такие отверстия. Как бы еще насквозь есть такие ходы. Так вот, вот это все... Вся система окутывания миофибрил нужна для того, чтобы мышечное волокно сократилось очень быстро, мгновенно. Ведь оно длинное, и оно должно сократиться на всем своем протяжении, пусть это будет там 10-12 сантиметров, но одномоментно должно сократиться. Поэтому здесь и как бы такая система придумана. Вот эта сеточка, тут еще поперек мы видим такие трубочки, по которым и проходит данный потенциал действия. Прошел потенциал действия. Саркоплазматический ретикулум, вот эти вот сеточка, да, колготки в сеточку, они будут стимулировать выработку ионов кальция для того, чтобы мышечное волокно сократилось. Еще сравнивают этот процесс с таким кальциевым дождем. То есть вот пришел нервный импульс, перешел на мышечную клетку и выработалось много-много кальция. Без кальция сокращения не будет. Такой кальциевый дождь пошел. Вот здесь мы видим вот много-много кальция. И кальций, в свою очередь, уже будет работать вот здесь, на уровне саркомера, актина и миозина. Актиновые и миозиновые нити, мы уже говорили, что в норме они между собой не сцеплены. То есть для того, чтобы мышечное волокно сократилось, они должны сцепиться между собой. Но они блокированы. Причем здесь уровень как минимум двух таких блокаторов. Первый блок у нас стоит на уровне актина. Как запомнить актин? Актин созвучно со словом активный. Значит, можно предположить, что актин будет как-то двигаться по отношению к миозину внутрь. Так вот, во время расслабления актин у нас блокирован. А блокирован он так называемым тропомиозиновым комплексом. Это тропонин и тропомиозин. Это два фиксирующих белка. Вот здесь мы видим, что вот актиновая нить, она окутана вот этими фиксаторами. Вот он, тропонин и тропомиозин. Вот когда у нас выделился кальций, кальций снимает вот эту блокировку. Актин освобождается. И тогда головки вот эти миозина, они могут соединяться с актином. Возникают так называемые мостики актиномиозиновые вот между ними. И происходит мышечное сокращение. Мостиков мы видим, что очень-очень много. И каждый мостик, он будет как бы независим один от другого. Для того, чтобы произошло мышечное сокращение, вот кальций запустился, да, вот этот пошел кальциевый дождь, вот для того, чтобы запустился процесс мышечного сокращения, нужна энергия АТФ. Энергия АТФ, она находится вот, ну, грубо говоря, вот здесь вот на головке миозина, но не в активном виде. Это вторая вот такая система блокировки, она не активна. Как только кальций выделился, здесь с ним тоже такая блокировка снимается. То есть на двух уровнях. На уровне актина блокировка и на уровне миозина блокировка. Для чего мы так подробно разбираем? Такая головоломка, кажется, все сложно. Но если мы понимаем вот этот процесс, механизм мышечного сокращения, если мы понимаем, что нам нужно что? Нужна энергия АТФ. Нам нужна хорошая передача нервного импульса, как на уровне самого нерва, так и на уровне мышечного волокна. Если будет плохая передача, если там будет, ну, слиплись, допустим, фасции у нас, или мышца спазмирована, она находится в гипертонусе, значит, нервный импульс будет плохо проходить, значит, будут зажаты кровеносные сосуды, значит, питание мышца тоже не будет получать. А раз у нее нет питания, значит, не будет вот этого нормального, хорошего сокращения. Мышца будет постоянно находиться в гипертонусе, она будет постоянно тратить энергию АТФ. Она, ну, сейчас мы об этом поговорим, что как для сокращения нужна энергия АТФ, так и для расслабления будет нужна энергия АТФ. Так, итак, мы... Произошло мышечное сокращение, возникли мостики между актином и миозином, они сцепились, вот эти две белковые нити, и стали сдвигаться друг относительно друга, мышечное волокно укоротилось, саркомер укоротился. Здесь можно поближе посмотреть. сократилось мышечное волокно, следовательно, оно укоротилось. И мы удерживали какое-то время позу и решили из нее выйти. Что же происходит во время расслабления? Во время расслабления заканчивается действие сигнала от нервной системы. То есть нужно понимать, что, кстати, это не один сигнал. Вот, допустим, мы решили войти в позу, это не один сигнал. Это постоянно нервная система генерирует сигналы, что давай, стой, стой, стой. И на самом деле это очень затратный путь, когда вот по нервному волокну идет этот импульс. Он очень затратен. А вот химический путь, когда между клетками действуют некие химические вещества, он более оправдан с точки зрения, ну, скажем так, траты энергии. Он более такой долгоиграющий. Итак, мы решили выйти из позы. Что же происходит в этом случае? Действие сигнала от нервной системы заканчивается. Мембрана снижается, ее возбуждение мембраны, то есть оболочки мышечного волокна. И кальций, который использовался для мышечного сокращения, обратно будет закачиваться в эту сеточку, в саркоплазматический ретикулум, для того, чтобы использоваться в следующий раз. То есть все просто так не тратится, оно использовалось, обратно ушло. Ацетилхолин, кстати, тоже, вот он вышел в синаптическую щель, а потом опять закачался в эти в синапсы, в нервные окончания, в пузырьки до следующего раза. Далее, кальций у нас ушел. А без кальция мышца не может сокращаться. Здесь что происходит? У нас опять актин блокируется комплексом тропомиозиновым, возникает блок, и мышца уже не может сокращаться. То есть актин не действует с миозином, не взаимодействует. И для расслабления мышцы необходимо два момента. Даже три, наверное. Первый момент – это снижение ионов кальция. Кальций у нас закачался. Далее нам нужен магний для того, чтобы мышца могла расслабиться. Мы видим, да, как для сокращения нужен кальций, так и для расслабления нужен магний. И третий момент. И в первом случае во время сокращения нужна энергия АТФ. И во время расслабления тоже нужна энергия АТФ. Поэтому вот три момента. Поэтому, если не будет хватать энергии АТФ или не будет хватать магния, то мышца не расслабится, она останется в гипертонусе. А раз мышца находится в постоянном тонусе, как, например, во время стресса, вот мышца на сократилась и не расслабилась. Что происходит? Мышца постоянно находится в гипертонусе, она тратит АТФ, а раз она тратит энергию, значит, она закисляет среду. Возникают ионы водорода, они закисляют среду. Они будут, как мы помним, да, воздействовать на клетки сателлиты. Если это тренировочный процесс, это хорошо, а если это постоянный такой стресс, да, постоянно мышца находится в гипертонусе и постоянно она закисляет среду, значит, ну, просто энергии АТФ не хватает на расслабление. А раз среда закисляется, значит, и мышца сокращена, значит, сжимаются и нервные волокна, и сосуды, и питание мышца не получает. И что нужно сделать? Нужно расслабиться, расслабить мышцу, освободить кровеносные сосуды, вернуть ее в нормальный тонус. Здесь мы можем использовать множество моментов. В частности, можем использовать рефлексы, мышечные рефлексы. Вот о них мы будем говорить с вами на следующем занятии. Вот. Ну и еще вот один момент хотелось бы обозначить. Упустить я его не могу, поэтому тоже важно в плане растяжки. Вот когда мы расслабляемся, актин и миозин, ну, они не просто там болтаются, да, вот как-то непонятно. Они имеют такие как бы ниточки, фиксирующие их. Вот если вы присмотритесь, вот смотрите, вот саркомер, здесь у нас вот миозин, он в середине идет. И мы, если присмотримся, то видим, что миозин, он не просто там где-то заканчивается, а имеет ниточки, вот они, которые будут его фиксировать к Z, так называемая Z-линия, но это вот как бы край саркомера. Вот эти ниточки фиксируют. Это миозин. А также актин имеет ниточку вот в середине, еще кроме тропонина, кроме тропониазина, он еще имеет фиксирующую нить, она называется небулин. Вот здесь актина нить называется небулин, а у миозина нить называется титин. Вот эти вот две несократительные белки. Так, много вопросов-то здорово, сейчас мы их рассмотрим. Значит, актин, миозин – это сократительные белки, а небулин и титин – это несократительные белки. Это, ну, если можно сказать, такие фиксаторы вот этих нитей. А для чего они вообще нужны? Вот, если мы представим, что хорошо, у нас нет фиксаторов, значит, у нас актин и миозин могут растягиваться до бесконечности. Вот мы решили там растянуть себе мышцы. Все, сели в растяжку и все. Значит, они могут до бесконечности растягиваться. А чтобы такого не происходило, здесь есть вот такие вот фиксаторы, как бы ограничивающие растяжку, несократительные белки. И вот важно понимать, когда мы растягиваем мышцы, что чрезмерно их растягивать нельзя. Вот через боль, да, вот когда мы начали там тянуться, есть риск, что несократительные белки будут повреждены. И в таком случае уже вот эта часть саркомера будет замещаться соединительной тканью, уже не мышечной тканью, а соединительной. Ну, вот, грубо говоря, это как шрам. Вот мы кожу повредили, у нас возник шрам. И вот этот вот шрам – это соединительная тканная как бы структура. Она уже не обладает той функцией, как кожа. Также и внутри мышцы. Если мы повредили мышцу, возникли повреждения, образуется соединительная ткань, которая уже не будет растягиваться так, как мышечная ткань. Поэтому важно тоже знать, что есть предел. Ну и еще раз. Взаимодействует взаимодействие всех систем в нашем организме, в частности мышечная система, нервная система и эндокринная система, то есть нервы, мышцы и гормоны. И если мы находимся в постоянном напряжении, мышцы находятся в постоянном напряжении, это будет сказываться. Ну, на всем организме будет и структуры нервной системы страдать. Это будет сказываться и на эмоциональном состоянии, на такой раздражительности, несдержанности. Важно понимать, что работая с мышцами, мы работаем и с эмоциями. Ну и вот, прежде чем мы перейдем к вопросам, еще хочется один момент здесь обозначить. Вот мы говорили о том, что сейчас вернемся сюда. Вот есть нервная клетка, есть мышечная клетка. И каждая нервная клетка будет обслуживать какое-то количество мышечных клеток. И чем больше мышечных клеток у нее под контролем, значит движение будет менее точным. Ну, вот возьмем, допустим, мышцы спины, там или мышцы ног, там один нейрон будет иннервировать, ну, порядка 300-800 волокон мышечных. А если мы возьмем, допустим, руки, мышцы, да, пальцев, где нужна точность движений, там один нейрон будет иннервировать, ну, 10, 100, 180 мышечных волокон, то есть значительно меньше. И степень движения тогда будет точнее. И вот это пошло, ну, если не ошибаюсь, где-то с Павлова, это прошлый век. Да, ну, уже более 100 лет, наверное, назад. Ну, когда активно начала развиваться вся эта штука по нервной деятельности, высшей нервной деятельности. И вот здесь вот мы видим справа, это кора больших полушарий. Здесь мы видим моторная часть, то есть та часть коры, которая управляет движениями. А вот здесь синим мы видим сенсорную часть, или та часть коры, которая отвечает за восприятие. И вот если мы посмотрим, да, что сколько нейронов, количество нейронов иннервирует ту или иную часть тела. Вот чем больше нейронов, тем больше, ну, вот эта вот область здесь, ее нарисовали. И вот значительные участки, они отвечают за ощущение и движение рук, ощущение и движение лица, мимики. И вот таких двух человечков мы видим: сенсорный гомункулус и моторный гомункулус. То есть сенсорный человек, который ответственен за чувствительность, и моторный человечек, который ответственен за движение. И вот примерно вот так мы себя и осознаем. То есть мы очень хорошо осознаем свои руки и лицо, очень хорошо умеем пользоваться руками и мышцами лица, выполнять определенные точные движения. Но мы совершенно вот где-то там в серой слепой зоне, мы не осознаем своего туловища и ног, и не можем выполнять точные движения туловищем и ногами. Ну вот мы видим, примерно вот такая у нас карта тела. Ну и, конечно же, если мы туда вообще не заглядываем, то мы вообще не знаем, что там происходит. Ну а йогой мы, выполняя определенные позы, практики, мы этот контакт налаживаем. Учимся пользоваться, учимся осознавать. По сегодняшнему теме все.